благодарности. Этот роман не отправился бы в полет без помощи и одобрения Алгиса Будриса, доктора Р. В. Бассарда, Ричарда Кертиса, Терренса М. Грина, Патрика Люсьена Прайса, доктора Ариэля Райха, Брайана М. Томпсона и, в особенности, Каролин Клинк. Тысячи благодарностей Ральфу Вичинанце, Дэвиду Джей Хартвиллу, Джиму Минцу и Тому Доберти за подготовку этого исправленного издания. Бета-тестерами «Золотого руна» были Тед Блини, Дэвид Ливингстон Клинк, Франклин К. Хабер, Марк К. Петерсон, Алан Б. Сойер и Эндрю Вайнер. Все оставшиеся ошибки – мои собственные. Сиквел «Золотого руна»? Некоторые читатели отмечают, что эпилог моего первого романа «Золотое руно» содержит намек на продолжение, и меня периодически спрашивают, напишу ли я его когда-нибудь. Ответ таков. Я действительно начал разрабатывать концепцию романа-продолжения «Золотого руна», который собирался называть «Троянская война». Троянская здесь относилась к компьютерным вирусам. Однако в дальнейшем этот проект был полностью переосмыслен и в конце концов превратился в роман, с которым я завоевал премию Небьюла – «Смертельный эксперимент». Как так, спросите вы, что общего у «Золотого руна» и «Смертельного эксперимента»? А помните, как в «Золотом руне» искусственный интеллект по имени Язон делает сканирование мозга Аарону Росману, чтобы смоделировать его нейронную сеть внутри компьютера и иметь возможность с ней консультироваться для того, чтобы перехитрить Аарона? Сиквел должен был раскрывать эту идею. Роботы-терраформисты на Колхиде воссоздавали бы таким образом людей с тем, чтобы людской разум помог им победить пришельцев с лисички. Однако я настолько увлекся идеей моделирования мозга, что из нее вырос смертельный эксперимент. Что же касается эпилога «Золотого руна», я должен сказать, что он не задумывался как стартовая площадка для сиквела. Я задумался над продолжением лишь после того, как Орсон Скотт Кард назвал «Золотое руно» лучшим научно-фантастическим романом 1990 года в своем обзоре книг за год в Magazine of Fantasy and Science Fiction. Изначально же я пытался достичь того, что так здорово получалось у Артура Кларка – сделать в самом конце изящный поворот, который позволил бы читателю написать собственный сиквел у себя в голове. Именно такая цель была у фразы «Романи делают все по три», завершившей свидание с Рамой и «Пока не совсем ясно, как поступать дальше, но он что-нибудь придумает» в конце «Космической Одиссеи 2001». Я принадлежу к школе, считающей, что оставлять такие вот намеки в самом конце в качестве пищи для ума – это с художественной точки зрения лучше, чем по-настоящему писать все эти сиквелы.